Глава 47. Усталый рейдер. Бывает очень приятно вернуться туда, где тебя долго не было. Возвращаешься, а там вроде как и не поменялось совсем ничего. Наш боевой гибридный внедорожник тихо шелестел по дороге стаба. И я понял, что главная перемена тут – наше возвращение. Все остальное осталось прежним. Дом Мамбы во внешнем кольце стаба также не претерпел никаких изменений. Только на участке перед ним теперь высилась какая-то невнятная пирамида со строительными материалами. Но под тентом из темного плотного полиэтилена ничего толком было не разглядеть. В зимнем стояла морозная погода. Снег весело поскрипывал под ботинками, легкий морозец пощипывал щеки и нос. Изо рта вырывался пар. Моя спутница разрумянилась и выглядела олицетворенной юностью и свежестью. «Это твой дом?» – спросила она. «Нет». «А чей?» «Моей крёстной». Зря я вообще пустился в объяснение, потому что Линда напряглась, сделала стойку, и на меня словно из рога изобилия посыпался град вопросов. Что, зачем, когда? А через 10 минут она уже знала о характере наших отношений с Мамбой. Надо признаться, весьма далеких от отношений крестного и крестника. «Я никуда не пойду», – решительно заявила моя спутница. «Ну и не ходи». Пожал я плечами, повернулся и решил войти в калитку на участок. Но не тут-то было. Калитка оказалась закрытой. Вдавил кнопку звонка. Никакой реакции. «А вы кому?» – спросила нас румяная женщина спустя пару минут ожидания. «Мы Карманд, Аня и Мамби», – спокойно ответил я. «А вы кто?» «Я-то?» – с неким превосходством спросила она. «Я-то соседка ихняя. Цветочки поливаю, пока в разгоне все. Если вы тот, кому оставили ключи, я вам их отдам». «Я орк», – представился я. «Крестник Мамбы. А хозяева где?» «Я так и подумала. Так мне тебя и описали». Соседка порылась в карманах и выудила оттуда связку ключей. «Вот. Арманд по делам на кластеры выехала, Аня при ней. Вроде бы помогает. Мамба появлялась недели две назад на несколько дней в городе, но уехала почти сразу по своим делам. Говорят, что она сейчас с мусорщиками». «Жива, крестная». Вокруг лежал снег. Но на душе от этой новости потеплело. Едва сдержал себя от облегченной улыбки. Незачем пугать эту славную женщину. «По делам?» – слух же спросил. «А какие у Арман дела на кластерах?» «У Арман сейчас свой бизнес», – ответила на мой риторический вопрос женщина. «Вот, собственно, по этим делам». «Однако, вот это новости». Заметив, что женщина все еще держит ключи, отрицательно покачал головой. «Не надо», – отказался я. «Неудобно как-то без хозяев. В гостинице номер сниму». «Как знаете». Мы поехали усталого рейдера. Поселение иммунных состояло сплошь из приземистых строений бункерного типа, жавшихся друг к дружке, чтобы сэкономить площадь, обнесенную стеной. Для прежнего мира захолустье какое поискать, но для улья вполне себе. Зимний умудряется дремать и оставаться сонным в часы пик. Даже оживленный район внешнего кольца эту вечную дремоту не рассеивает, создавая скорее впечатление утренней эрекции. В заведениях, расположенных во внешнем кольце, жизнь всегда течет по собственным законам. Эти харчевни повсеместно работают круглосуточно, без перерывов, каникул, выходных и санитарных дней. Ведь рейдеры уходят и приходят без всякого расписания. Такая специфика. Посетители, как правило, быстро теряют связь с реальностью в таких заведениях, переставая понимать, какое время суток сейчас, чтобы потом очнуться с пустыми карманами и отправиться в следующий рейд. По большей части эти харчевни предназначены для не самой притязательной публики. Рейдеры, болтавшиеся по стандартным кластерам, хотят обычно пищи, выпивки, баню, постели, женщину. Владельцы таких злачных мест обычно не озабочены ничем, кроме получения прибыли, а потому в них редко встречается нормально организованная охрана или намек на соблюдение правил приличия и этикета. Заведение пользуется популярностью, востребовано у целевого контингента. Зачем тогда что-то менять? Тем не менее, несмотря на сомнительную репутацию, большинство подобных мест не перестают пользоваться популярностью. Усталый рейдер не предоставлял услуги девочек ни тяжелого поведения. Зато алкоголя был хороший выбор, да и кухня радовала пусть не разнообразными, но вкусными и большими порциями. Линда на меня дулась или делала вид, что дулась. Я не предпринимал попыток ее разговорить. Поэтому ничего из этого она от меня не узнала. Слишком много тишины не бывает, а когда нужно поразмыслить, то она еще и очень кстати. Итак, Мамба, Арманд и Аня в порядке. Еще бы узнать о судьбе всех остальных, и было бы просто прекрасно. Но сначала плотный обед. Усталый рейдер был наполовину полон. Пьяных тут, ввиду обеденного времени, было еще не видно. Однако появление в заведении блондинки модельной внешности произвело натуральный фурор. Только моя рожа, маячившая рядом, видимо, спасала Линду от немедленных попыток познакомиться. За стойкой нас встретила та самая девушка, которая помогала Смаку в прошлый раз. «Привет, орк!» – встретила меня она. «Привет, не помню твое имя». «Я мелкая», – представилась она. «Крестница Смака. Выпить? Поесть?» «Только поесть». «Что будешь?» – деловито уточнила брюнетка с аккуратными азиатскими чертами лица. «Что есть из свежего?» «Все свежее. Быстро подам. Суп харчо, шашлык, бургеры, картошку по-селянски со шкварками». Я кивнул. «Давай всего по два, и моей спутнице принеси того, что закажет. А то что-то она со мной совсем не разговаривает». Линда кинула на меня испепеляющий взгляд, а мелкая хмыкнула. После того, как нам принесли заказ, я молча поел. Все оказалось очень вкусным, а для меня, долгое время болтавшегося по кластерам, еда показалась вкусной вдвойне. Потом к нам за столик подсела мелкая. «Тебя недавно искали тут. Есть свободная комната. Если хотите, можете у меня остановиться». «В Зимнем у меня не только друзья живут, поэтому я напрягся». «Кто искал?» – спросил ее хозяйки заведения. «Они представились?» «Двое», – лениво ответила она. «Крепкий мужик и парень лет 17». «Что-нибудь оставили для меня?» – осторожно спросил я. Мелкая кивнула и протянула мне сложенный в четверо тетрадный лист. Развернул его и пробежал глазами по скупым строчкам, написанным корявым почерком. Порывшись в кармане, вытащил спаран и положил перед хозяйкой заведения. «Спасибо», – кивнул я ей. «Это было очень полезно». Сложив записку, я спрятал ее во внутренний карман куртки. Заметив, что угрызший свой бургер Линды, глаза прямо-таки излучали любопытство, пока читал, но пояснять ей ничего не стал. «Комнату вам приготовить? Две комнаты», – вставила свои 5 копеек Линда. «Пожалуйста». Мелкая перевела на меня вопросительный взгляд. А что еще мне было делать? Я кивнул, подтверждая. «Хорошо». После обеда мы заселились. Да, каждый в свою отдельную комнату. Я не возражал. Зачем? Если девушка хочет доказать собственную самостоятельность, кто я такой, чтобы этому мешать? Пускай себе развлекается. Отлично выспавшись в съемном номере ночью, на следующее утро привел себя в порядок. Сел свой в покоцанный атомитами джип и отправился к знахарю. Поехал специально пораньше, чтобы застать того у себя. Дом знахаря внешне напоминал военный госпиталь или лазарет годов так 70-х, и устроено внутри все было привычно и понятно, как домой вернулся. Вахтер, расспросив меня о цели визита, вызвал секретаря. Фигуристая улыбчивая девушка спустилась быстро, возвестив о своем появлении эхом перестука каблучков, заметавшимися под высокими потолками больнички. Через несколько минут я вошел в кабинет главного знахаря стаба Зимний. Тут тоже была все та же сдержанная роскошь, словно я не на приеме у знахаря, а в кабинете скромного миллионера, где-нибудь на загородной вилле. Не очень разбираюсь в стилях оформления, но, как по мне, все это изобилие деревянных панелей мореного дуба, презентабельный стол, камин и несколько персидских ковров отдавали чем-то вроде стиля викторианской Англии. В кабинете ничего не изменилось с моего последнего визита, кроме человека, расположившегося за хозяйским столом. Но он, а точнее она, мне была знакома. «Здравствуй, брусника!» – поприветствовал я девушку. «Рад тебя видеть!»